«Везет тебе, Джеральд Стандер», — думал Финч. «У тебя есть чистая, хорошая работа, ливрея, отличная машина, которую можно полировать до блеска, смазливая физиономия, на которую польстится пухлявая бабенка, даже мебелированный дом в поместье, чтобы ее содержать. Да, счастливчик ты, гораздо удачливее меня, вынужденного торчать здесь в тумане среди мертвецов в уродливом домике смотрителя. Я уже начал разговаривать с самим собой,